У нас есть несколько вопросов о переходе души в другой мир. Предстоит переход, что предстоит душе тогда, когда она, куда она направляется, если глубокомысленно не определена, то есть не определился человек при жизни, кто он, куда ему идти. Маме 89, информация не воспринимается. Что происходит с такими душами? Также год назад отошел человек 57 лет, который тоже не определился, не уверовал. Как проходит последовательно переход в иномирие? О том, как проходит последний переход в иномирие, было сказано и пересказано не только мною, но и разными другими людьми. Поэтому сейчас, наверное, нет смысла тратить на это время. А вот про то, что если человек не определился и будет переход, как с такими душами, что будет происходить, наверное, стоит обратить на это внимание. Хотя об этом тоже мы говорили. Вот смотрите, с точки зрения маленького ребенка, все, что сейчас происходит, то и было всегда, и есть, и всегда будет. Ну, к примеру, ребеночек родился, видит, снежок идет. Все, снежок был всегда, и снежок будет всегда. Или наоборот, родился яркое, жаркое солнце. Солнце было всегда, жара была всегда, и так будет всегда. А человек взрослый понимает, что все в этой жизни меняется. Но раз в этой жизни все меняется, а мы живем, это означает, что жизнь очень хорошо устроена, жизнь продумана о том, что и как здесь переходит куда-то, что еще создается. Ну вот вы можете дерево посадить, но дальше и создать условия. Но дальше дерево выпускает листики, выпускает бутончики. Дальше происходит создание там завязи, плод растет. Вы много усилий-то применяете, чтобы создать этот плод, создать этот цветочек, зависть, листики. Нет, вы только создаете условия, необходимые для роста дерева, необходимые для того, чтобы оно зацвело и дало плоды. То же самое здесь. Если вы понимаете, что наши тела здесь, вот в нашем облике, существуют не 1000 лет, и даже не 1 миллион лет, и даже не 1 миллиард лет, то в этом случае вы должны понимать, что все, что связано с приходом сюда человека, в полном комплексе, не только про душу я говорю, ну и про душу, может, в частности, и уходом отсюда, все, что связано с человеком, было продумано за многие миллиарды, миллиардов, триллионы, квадриллионы там лет до нашего появления здесь на Земле. Поэтому все, что нужно произойти с душой и с другими проявлением человеческим, то и произойдет. Неважно, знаете вы об этом, не знаете вы об этом, делали вы какие-то пасы руками, накладывали какие-то знаки или не накладывали, оно все равно пройдет, произойдет. Вы окажетесь там, где вы должны оказаться. Человек вернется туда, куда ему нужно вернуться, независимо от того, махал ли кадилом священник перед ним, произносил ли какие-то там речи, читал ли псалмы, либо какой-то ведун там что-то делал, не делал, была ли крода, либо это захоронение, погиб человек, либо не погиб, утонул, либо там сгорел. Все произойдет так, как должно произойти. Точно так же, как вы создаете только условия для того, чтобы здесь жить, и чтобы родился человек, в лучшем случае. То же самое здесь. Вы только-навсего живете для того, чтобы дальше произошло все на автомате. Поэтому нисколько не парьтесь о том, вот там он не воспринимает информацию. Да мало ли, что он там не воспринимает. Ну, мало ли, что он не воспринимает. Ну и что? Вот поверьте мне, душе, как некой субстанции высшего проявления божественной, абсолютно до лампочки. Воспринимаете вы что-то, не воспринимаете. Она, как некая субстанция, некий механизм заточенный, хорошо по программе работающий, примет и от этого человека, и от этого, все, что нужно принять, и передаст туда, куда надо передать, и вернется в ту ячейку, откуда она была взята. Неважно, кому вы себя относите. Важно, как вы живете, что вы делаете здесь, как вы чем наполняете вот эту самую ячейку под названием душа, которая оживляет, которая коммуницирует, которая может и поплакать, и может там повеселиться. Вот это важно. Чем вы наполняете? То же самое, как и других субстанций, которые с человеком связаны. Важно, чем вы наполняете, а не важно, то знаете вы об этом, либо не знаете. Поэтому, как говорят, мы там поехали выпускать души. Мне становится очень грустно и печально. Кто вы такой, чтобы выпускать души? Да до вашего появления все эти души приходили и уходили. Если бы они не уходили отсюда, если бы механизм ухода не был предусмотрен, здесь бы уже была серьезная проблема, серьезная беда. Здесь бы было такое переполнение этих душ, как начиная там от уровня камня и заканчивая уровнем божественного начала, что здесь бы продышать было невозможно. Вот такая бы плотность была вот этих энергетических субстанций, что невозможно было бы вообще жить. Понимаете? Но зачем вы играете в то, что не ваше? Зачем вы себя представляете сверх кем-то, если вы сверх кем-то уже являетесь, только в своем направлении? Но не берите вы на себя какую-то глупость. Мы поехали выпускать души, мы проведем какой-то обряд. Ага. В лучшем случае вы можете убрать следы, фантомы, прибраться здесь. Фантомы убрать, а не саму душу. Души уже давно здесь нет, если не нужно здесь быть. Это не ваше. Вы своей душой не распоряжаетесь, а вы еще про другое что-то говорите. А вот убрать следы пребывания можно. Вот это да. Но не выпускать, не упускать, не направлять душу. Крайне кому здесь дается возможность взаимодействия с какими-то сущностями, перенаправления и так далее. И то те, кому это дается, потом хватаются за горы, а может быть не надо, а? Дайте мне пожить простым человеком. Надоело смотреть, как это ночной дозор с фонариком, да, который ходил и видел все эти сущности. Вот это вот, когда у вас открывается такое видение, либо оно с детства у вас открыто, вы с ума сходите. Это невозможно видеть без этого фонарика постоянно, что происходит. Кто кому прицепился, кто на ком сидит, кто кого погоняет, кто из-за чего там лается с кем-то. Многие пытаются закрыть эти видения перед собой. А вы играете в то, о чем даже не подозреваете. Ну, это же беда, это детский сад. Лепит брать на себя то, что к вам никакого отношения не имеет. Это же игра, которая вас уводит в сторону. Так что вот, все, что должно произойти с душой, так и произойдет. Независимо от того, знал человек об этом, не знал. Важно, что он делал в этой жизни, как он жил. А все остальное автомат. Все по автомату произойдет. Конвейер работает без ошибок.